Подходит Рива. «У нас все готово. Скажите, когда начинать?» Роберт Корсо и Фэллоу видят, что три десятка демонстрантов уже стоят на тротуаре стройными рядами. У многих через плечо, как деревянные ружья, лозунги на плакатах. Роберт Корсо спрашивает. «Бэкон, готов?» «И миссис Лэмп, вы командуете через меня или через красавчика?» отвечает Рива. «Преподобный Бэкон не хочет спускаться сюда с миссис Лэмп раньше времени и стоять зря, но он готов». «Окей», говорит Роберт Корсо и кричит помощникам в автобусе. «Эй, Фрэнк, у вас все готово?» Изнутри доносится ответ. «Почти что». Включается басовитое жужжание. Над крышей автобуса показывается серебристая мачта, вернее, трубка. К концу ее прикреплен ярко-оранжевый вымпел, или это лента, или... Да нет, это толстый кабель в изоляции, похожий на электрического угря. Ярко-оранжевый угорь обвился вокруг мачты, и так они вместе и выползают, серебристая мачта в оранжевой спирали. Мачта действительно составная, как телескоп. Она вырастает все выше, выше, выше, и из автобуса раздается громкое, упорное жужжание. Из молчаливых башен начинают выходить люди, ибо молчание вокруг башен уже нарушено. Над бывшей поляной вскипает шум множества слитных людских голосов. Бегут, бегут, бегут мужчины, женщины, стайки подростков, малыши, не в силах отвести глаз от встающего серебряного копья, увенчанного оранжевым вымпелом радиационной тревоги. Мачта, обвитая оранжевым угрем, поднялась уже на 2,5 этажа. Мостовая и тротуар больше не пусты. Вокруг интересного зрелища сгрудилась большая веселая толпа. Какая-то женщина узнала и кричит. «Роберт Корсо!» «Еще бы!» «Первый телеканал!» «Знакомый комментатор с пышной шапкой волос!» Роберт Корсо оглядывает демонстрантов. Они построились непринужденным овалом и начинают двигаться к нему. Красавчик и Рива держатся рядом с ним. У красавчика в руке оказался громкоговоритель. Он не сводит глаз с Роберта Корсо. Тот оглядывается на свою команду. Оператор стоит в 6 шагах. Камера у него на плече кажется крошечной рядом с автобусом и с 3-этажной антенной. Но толпа словно зачарована ее глубоким, таинственным, подслеповатым глазом. Камера еще вообще не включена, но всякий раз, когда оператор поворачивается, чтобы что-то сказать звукооператору, и черный глаз описывает у него на плече дугу, по толпе пробегает волна, как будто этот аппарат обладает своей отдельной невидимой силой. Красавчик, изготовившись, вопросительно вскидывает ладонь. «Пора?» Роберт Корсо пожимает плечами, но потом все-таки делает знак, подняв указательный палец. Красавчик подносит ко рту громкоговоритель и орет. «Чего мы хотим?» «Справедливости!» — кричат в ответ 3 десятка демонстрантов. На фоне толпы и башен и ослепительно-серебряной мачты первого телеканала звучит довольно жидко. «А что мы получаем?» «Расизм!» «Чего мы хотим?» «Справедливости!» На этот раз получилось чуть громче, но все-таки недостаточно. «Что получаем?» «Расизм!» Набежала, толкаясь и работая локтями, стайка мальчишек лет 12. Они стараются попасть в поле зрения камеры. Фэллоу стоит чуть в стороне от телезвезды Роберта Корсо. Тот держит микрофон, но ничего не говорит. Красавчик с громкоговорителем последним словом техники надвигается на полукруг демонстрантов. Демонстранты сразу вдохновляются, начинают бойко шагать. Мимо проплывают плакаты, лозунги «Правосудие Вейса, правосудие белых». «Агнец Лэмп, жертва равнодушия». «Свободу в Йоханнесбронксе». «Голубые силы против расизма». «Народ требует мести за Генри». «Довольно волынить, Эйп! лесбиянки и гомосексуалисты требуют справедливости для нашего брата Генри Лэмба. Капитализм плюс расизм равняется легализованное убийство. Сбили и уехали, да еще лгут народу, требуем немедленных мер. Чего мы хотим? Справедливости. Что получаем? Расизм. Красавчик развернул громкоговоритель на публику, чтобы присоединить и ее голос. «Чего мы хотим?» Но отзыва не последовало. Публика благодушно глазеет на представление. Красавчик отвечает сам. «Справедливости!» «Что получаем?» Опять ничего. «Расизм!» «Окей, чего мы хотим?» «Ничего». «Братья и сестры», — говорит красавчик в красный громкоговоритель. «Наш брат, наш сосед Генри Лэмб, его сбила машина и уехала. А в больнице ему не помогли полиция и прокуратура. Им дела нет. Генри при смерти, а им горя мало. Генри — отличник учебы. Они говорят, ну и что? Все потому, что он бедный». Живет в муниципальной новостройке, потому что он черный. Так для чего же мы здесь собрались, братья и сестры? Чтобы Чак не мог увильнуть и сделал, что положено. В публике сочувственно засмеялись. «Мы здесь, чтобы добиться справедливости для нашего брата Генри Лэмба», заключил красавчик. «Ну вот, так чего же мы хотим?» «Справедливости», отвечают из публики. «А что получаем?» Смеются и хлопают глазами. Смеются мальчишки лет по 12. Они толкаются и работают локтями, стараясь занять позицию за спиной у красавчика в поле зрения телекамеры, на которой уже зажегся магический красный глазок. Видели там надписи «Правосудие Вейса, белое правосудие» и «Довольно волынить Эйп». «Ну да». Если их покажут по телевидению, у Вейса случится родимчик. «Считай, что уже случился», — говорит Гольдберг. «Вы только поглядите на это». На противоположном тротуаре идет своеобразный спектакль. Главный герой его — средство массовой информации. Под сенью возвышающейся телевизионной антенны ходят полукругом три десятка человек. Два десятка из них белые и несут плакаты на палках. Другие 11, двое из них черные, их обслуживают, чтобы донести эти жидкие голоса и написанные фломастерами лозунги до 7-миллионного города. Мужчина с красным громкоговорителем, женщина с кошелкой, пышноволосый диктор, телеоператор и звукооператор, связанные с телевизионным автобусом пуповиной электрических проводов, два механика в автобусе, видные в проеме раздвижных дверей водитель, два газетных фотографа и два репортера с блокнотами в руках, одного из них по временам все еще слегка поводит влево, и зеваки, человек 200 или 300, толпящиеся вокруг и получающие уйму удовольствия. «Окей», говорит Мартин, пора приступать к опросу свидетелей. И первым идет через улицу к толпе. «Ой, папа!» «Кэмпбелл, какая ты стала большая! Скоро уж я не смогу тебя таскать, как мешок!» «Внимание! Всем пригнуться! Проходим в дверь!» И он несет ее, хохочущую и дрыгающую ногами, через мраморный холл в библиотеку. Джуди настороженно подняла голову. «Кэмпбелл, зачем ты заставляешь папу, чтобы он тебя носил? Ты уже большая девочка». «Я вовсе не заставляю», с оттенком вызова. «Мы просто играем», говорит Шерман. Он снимает Кэмпбелл с плеча, держит ее на руках, как грудную, и так вместе с нею садится в кресло. Кэмпбелл начинает возиться у него на коленях, устраивается поудобнее, прижавшись к его груди. В обнимку они смотрят на экран телевизора, передают новости. Голос диктора. Мелькают черные лица. Плакат. Требуем немедленных мер. Что это они делают, папа? Похоже на демонстрацию, моя хорошая. Еще один плакат. Правосудие Вейса, правосудие белых. Правосудие Вейса? А что такое демонстрация? Спрашивая, она отстранилась, повернулась к нему лицом, загородив экран. Он вытягивает шею, чтобы смотреть из-за ее плеча. «Что такое демонстрация?» Он отвечает рассеянно, одним глазом глядя на экран. «Ну, это иногда, если люди на что-то рассердятся, они пишут плакаты и ходят с ними». «Сбили и уехали, да еще и лгут народу». «Сбили и уехали». «А на что они сердятся?» «Постой минутку, миленькая». «Нет, ну ты скажи, на что они сердятся, пап?» «Да на что угодно». Шерман наклонился влево, а то ему не видно. Чтобы Кэмпбелл не упала, он крепко держит ее за пояс. «Нет, правда, ну на что?» «Вот погоди, давай посмотрим». Кэмпбелл оглядывается на телевизор, но сразу же отворачивается снова. Там только разговаривает какой-то мужчина, черный, высокого роста, в черном пиджаке, в белой рубашке с полосатым галстуком. Рядом с ним худая негритянка в темном платье. Их окружают со всех сторон черные лица. Выглядывают ухмыляющиеся мальчишки и пялятся прямо в объектив. «Когда такой юноша, как Генри Лэмб, — говорит мужчина, — отличник учебы, выдающийся юноша, когда этот юноша обращается в клинику с острым сотрясением мозга, а ему накладывают гипс на руку, да когда его мать сообщает полиции и окружной прокуратуре, что это была машина, да они ничего не предпринимают, тянут, папа, секунду, говорят нашему народу, нам наплевать. Ваша молодежь, ваши отличники, ваше будущее для нас не имеют никакого значения, да? Вот что они говорят нашему народу. Но нам не наплевать, и мы не намерены это терпеть. Мы молчать не будем, если власти не хотят действовать. Кэмпбелл слезла с колен Шермана, ухватила его обеими руками за правое запястье и тянет. Ну, папа же! Экран заполнило лицо худой черной женщины. По ее щекам текут слезы. Теперь на экране пышноволосый белый молодой человек с микрофоном у рта. Позади него целый океан черных лиц, и опять какие-то мальчишки лезут в объектив. Пока еще не найденный Mercedes-Benz с регистрационным знаком, начинающимся с букв РЕ, РФ, РБ или РП, и, как говорил тут преподобный Бэкон, бездействие властей несет для местных жителей смысловую нагрузку, но точно так же и эта демонстрация исполнена смысла. Она красноречиво говорит властям, если вы не предпримете тщательного расследования, это сделаем мы сами. Роберт Корсо, прямой эфир из Бронкса, Первый телеканал.